Глава 17. В пыли дорог. 2007-2011 годы. В первое время Михаил Попков отчаянно боялся сажать в машину попутчиков. Сразу же после увольнения с нефтеперерабатывающего завода он устроился на работу в коммунальные службы. Времени свободного теперь было достаточно, но частным извозом подрабатывать он не собирался. Дочка выросла и превратилась в красивую девушку. Катя поступила в университет, стала много времени проводить с друзьями. Отец никогда не пытался чинить дочери препоны. Когда девушка звонила и говорила, что задержится у кого-то в гостях, Михаил задавал только один вопрос: «Во сколько за тобой заехать?» Довольно часто оказывалось, что подвезти нужно не только Катю, но и парочку ее подруг. Поначалу Михаил находил тысячу и одну причину, по которой не мог развозить девушек по домам. Устраивал даже скандалы по этому поводу, чем доводил до слез и дочь, и жену. Наконец он все же согласился однажды развести девушек по домам после концерта в Иркутске. Время было позднее, а девушки выпили по коктейлю и совсем разомлели. Попков специально сделал крюк, чтобы не высаживать дочь и прокатить ее по всем адресам, обезопасив себя от необдуманных поступков. Все прошло без проблем, и в дальнейшем он больше не отказывал Кате в подобных просьбах. Кому-то вечно нужно было добраться поздним вечером до дома, а на улицах было небезопасно. У меня с дочерью были доверительные отношения. Она могла со мной посоветоваться. Вот даже пример. Она говорит мне: «Папа, мы с подругами пойдем в ночной клуб». Я еду из Ангарска в Иркутск. Я ей денег даю. Аккуратно спрашиваю, как она домой возвращаться будет. Она мне: на такси. Я за нее никогда решения не принимал. Но всегда ждал, вдруг передумает. И посреди ночи мчался в Иркутск, иногда супругу брал с собой. Мы дочку забирали. Я вроде и контролировал всегда ситуацию, но свою точку зрения ей никогда не навязывал. Михаил Попков. Времена изменились. Стрельбу уже нельзя было услышать даже на самой большой свадьбе, а о маньяке, который бродит по лесу в поисках юных пьяных дев, больше ничего не было слышно. Впрочем, это вовсе не значило, что ходить по вечерам без сопровождения стало безопасно. Михаил продолжал общаться с бывшими коллегами, поэтому прекрасно знал криминальную статистику по городу. Да и не раз он слышал разговоры об изнасилованиях, которые стали своего рода нормой. «Да если она сама с тобой пошла, чего теперь артачиться-то? Если б она не захотела, то ты б не побежал», — говорил один подвыпивший парень другому. «Провокация во имя брака, как говорит моя мама», — кивал ему в ответ приятель. Улицы Ангарска очистились и опустели, а люди перестали носить вызывающую одежду. Вместо ярких баров с неоновой подсветкой стали открываться кофейни, в которых старались обыграть стилистику советского шика, который в Ангарске был в свое время очень распространен. В стекляшках 1970-х годов теперь были кафе с колченогими советскими столами, разбитой плиткой и тяжелыми бархатными шторами. Для антуража на окнах расставляли радиоприемники и печатные машинки. Людям постарше такие заведения казались свалкой, но ангарские старики и не имели привычки ходить по кофейням. Все возвращалось на круги своя. Все снова начали на Новый год смотреть советское кино. Сначала в шутку или когда-нибудь в моде, а потом уже и по любви. По вечерам старались больше не шуметь. Несуразно большие радиоприемники, расставленные в окнах исключительно ради декора, вдруг кто-то ради смеха иногда стал включать. В городских парках появились небольшие красные холодильники, на которых на советский манер было написано слово «мороженое». Молодежь стала проводить время в парках и покупать в фургонах рожки и эскимо. Количество преступлений увеличивалось, но про них теперь не принято было говорить. Михаил проработал коммунальщиком несколько месяцев, а потом встретил знакомого, и тот рассказал, что работает в фирме, занимающейся перегоном праворульных машин из Владивостока. С Скромная контора располагалась в 30-метровой комнате в обычном сталинском бараке на первом этаже. Михаил согласился перегнать одну машину и посмотреть, что из этого выйдет. Работа оказалась ему по душе. Нужно было приехать на поезде во Владивосток, забрать там машину, а затем доехать на ней в Иркутск, Ангарск или Братск. Несколько дней наедине с бесконечной, уносящейся вдаль дорогой мрачным, темным и шипящим лесом — это было как раз то, чего так не хватало в его жизни. Согласно показаниям Михаила Попкова, в эти несколько лет он никого не убивал. Ни подтвердить, ни опровергнуть — это уже невозможно. На самом деле данные следствия позволяют предположить причастность Попкова ко множеству убийств и безвестных исчезновений женщин от Владивостока до Новосибирска, но по каждому эпизоду нужна проверка. У осужденного отличная память. Он помнит каждую из своих жертв. Другое дело, что вспоминает Попков избирательно и когда хочет. Или когда его вынудят вспомнить. Евгений Корчевский, следователь. Полковник юстиции.